ритм, песни, Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава четвертая. Трансцендентное знание. Текст 36. Всевышний Господь сказал: «Даже если ты самый большой грешник из всех грешников, взойдя на челн трансцендентного знания, ты переправишься через океан страданий». Комментарий. Правильное понимание своего истинного положения по отношению к Верховной Личности Бога настолько удивительно, что оно может сразу избавить человека от его тяжелой борьбы за существование, которая происходит в океане невежества. Этот материальный мир иногда рассматривается как океан неведения. Каким бы опытным пловцом ни был человек, борьба за существование в этом океане очень сурова. Поэтому, если кто-либо приходит на помощь и вытаскивает тонущего пловца, он совершает величайшее благо. Совершенное знание, полученное от Верховной Личности Бога, это возможность встать на путь к освобождению. Сознание Кришны – наш спасательный челн, и его метод очень простой и в то же время самый возвышенный. Текст 37. О Арджуна! Как пылающий огонь превращает дерево в пепел, так огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Комментарий. Совершенное знание о своей сущности и о высшей сущности, а также о их взаимоотношениях, здесь сравнивается с огнем. Этот огонь сжигает дотла не только все последствия неблагочестивых действий, но и последствия благочестивых поступков, также превращая их в пепел. Существует 4 типа кармических реакций. Реакции, проявляющие себя в настоящий момент, реакции, созревающие, реакции, уже полученные, и реакции, которые проявят себя в будущем. Но когда человек обретает совершенное знание, то все реакции, как прошлые, так и будущие, полностью уничтожаются. Текст 38. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем трансцендентное знание. Это знание – зрелый плод всех таинств. И тот, кто достигнет совершенства в преданном служении, насладится этим знанием в свое время. Комментарий. Говоря о трансцендентном знании, мы имеем в виду духовное понимание. В этом смысле нет ничего более возвышенного и чистого, чем трансцендентное знание. Невежество – это причина нашего материального рабства, а знание – причина освобождения. Подобное знание – зрелый плод преданного служения Господу, и, обладая им, человеку нет нужды искать мир где-либо еще, поскольку он наслаждается миром в самом себе. Другими словами, это знание и умиротворение достигают высшей точки в сознании Кришны. Таково последнее слово Бхагавадгиты. Текст 39. Верующий человек, стремящийся к трансцендентному знанию и подчинивший себе чувства, достоин получить это знание. Достигнув его, он быстро обретает высший духовный покой. Комментарий. Такого знания может достичь тот, кто преисполнен твердой веры в Кришну. Верующим человеком называется тот, кто думает, что просто действуя в сознании Кришны, он может достичь высшего совершенства. Эта вера достигается через преданное служение и повторение мантры «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», которая очищает сердце человека от материальной скверны. Кроме этого, человек должен контролировать свои чувства. Верующий в Кришну и контролирующий чувства легко и без промедления может достичь совершенства в сознании Кришны. Текст 40. Но невежественные и неверующие люди, сомневающиеся в явленных писаниях, не обретают божественного сознания, они падают вниз. Для сомневающейся души нет счастья ни в этом мире, ни в следующем. Комментарий. Из многих общепризнанных авторитетных писаний Бхагавадгита – наилучшее. Однако невежественные люди не имеют ни веры, ни знания о священных писаниях. Некоторые, хотя и имеют о них представление и даже могут цитировать, но на самом деле не имеют никакой веры. Другие, даже признавая Бхагавадгиту, не верят в Господа Кришну и не поклоняются Ему как Верховной Личности Бога. Такие люди неустойчивы в сознании Кришны и в конце концов падают. Из вышеупомянутых, не имеющие веры и всегда сомневающиеся, не прогрессируют вовсе. Люди без веры в Бога и в Его Слово не находят благополучия ни в этом мире, ни в следующем. Для них нигде нет счастья. Поэтому нужно с верой следовать принципам ведических писаний и с их помощью подняться до положения истинного знания. Только оно поможет человеку достичь трансцендентного уровня духовного понимания. Другими словами, сомневающиеся люди не имеют возможности получить духовную независимость. Поэтому нужно следовать по стопам великих ачарий, принадлежащих к цепи ученической преемственности, и так достичь успеха в жизни. Текст 41. «О завоеватель богатств! Тот, кто преданно служит Господу, отрекаясь от плодов своего труда, и чьи сомнения рассеяны трансцендентным знанием, воистину познал себя. Он уже не связан последствиями своей деятельности». Комментарий. Кто следует наставлениям Бхагавадгиты, тот, как говорит сам Господь, освобождается от всех сомнений благодаря трансцендентному знанию. Он, как неотъемлемая частичка Господа, находясь в полном сознании Кришны, уже имеет понимание своей сущности. Поэтому он, без сомнения, уже не зависит от своей деятельности. Текст 42. «Поэтому все сомнения, родившиеся в твоем сердце от невежества, должны быть рассеяны орудием знания. Вооружившись йогой, о Бхарата, поднимись и сражайся». Комментарий. Система йоги, изложенная в этой главе, называется санатана-йога, или вечная деятельность, совершаемая живым существом. В этой йоге есть два вида жертвенных действий. Одно – это принесение в жертву материальных богатств, и другое – познание своей сущности, что является истинно духовной деятельностью. Если принесение в жертву материальной собственности не направлено на достижение духовного самоосознания, то такая жертва становится материальной. Но тот, кто делает это с целью достижения духовного совершенства, то есть в преданном служении Господу, приносит идеальную жертву. Рассматривая духовные действия, мы обнаруживаем, что они также делятся на две группы – понимание своей истинной сущности и понимание истины относительно верховной личности Бога. Тот, кто следует путем, предписанным Бхагавадгитой, может легко понять эти два важных раздела духовного знания. Ему нетрудно приобрести совершенное знание о своей сущности как неотъемлемой частичке Господа. Такое осознание благотворно, ибо человек может легко понять трансцендентные деяния Господа. В начале этой главы сам Всевышний Господь дал объяснение своим трансцендентным действиям. Тот, кто не понимает поучение Гиты, неверующий, и следует понимать, что он неправильно использует частичную независимость, данную ему Господом. Тот, кто, несмотря на эти указания, не понимает подлинной природы Всевышнего Господа, как вечной, блаженной и всеведущей личности, воистину первый глупец. Невежество можно устранить путем постепенного принятия принципов сознания Кришны. Сознание Кришны пробуждается с помощью различных жертвоприношений полубогам, брахману, жертвоприношений через воздержание, через регулируемую семейную жизнь, контроль чувств, практику мистической йоги, аскетизм, через изучение вед, участие в общественном устройстве, называемом варнашрама-дхарма. Все это считается жертвой и основано на регулируемой деятельности. Но во всех этих действиях главным фактором является самореализация. Тот, кто стремится к этой цели, истинный ученик Бхагавадгиты, но тот, кто сомневается в авторитете Кришны, падает вниз. Поэтому человеку дается совет изучать Бхагавадгиту или любые другие писания под руководством авторитетного духовного учителя, смиренно служа ему. истинный духовный учитель принадлежит к цепи парампары, берущей начало с незапамятных времен, и он никогда не отклоняется от поучений Всевышнего Господа, которые были переданы миллионы лет назад. Поэтому нужно следовать путем Бхагавад-гиты, как это рекомендуется в самой Гите, остерегаясь людей, интересующихся лишь собственным возвеличиванием и сбивающих других с истинного пути. Господь, несомненно, высшая личность, и его действия трансцендентны. Тот, кто это понимает, достигает освобождения с самого начала своего изучения Бхагавад-гиты. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к четвертой главе Шримад-Бхагавад-гиты под названием «Трансцендентное знание». В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. महाप्रभु की प्रणनित गीता बादित्र मातन्मन सोरसेना रोमांचकं पास्तु तरंग भाजो वंदे दुरसी चरण अरविंदम हरे कृष्ण.